Советский Союз удивителен. Вон, железяки на каждом шагу валяются, нахрен никому не нужные, но плакаты о важности их сбора рисовать и развешивать на каждом углу все равно будем. С другой стороны, вон какие ребята довольные. Может, эти ржавульки по ночам секретный отдел КГБ раскладывает во имя трудового воспитания подрастающего поколения. «Эй!» — ойкнула Оля и сунула грязнючий палец в рот. «Поцарапала?» — проявил сочувствие ее бойфренд Артем. А вот после развала сбор металлолома примет уже совсем другое значение. Послужит основой выживания многих бывших граждан сверхдержавы и причиной преждевременной гибели для особо эффективно вписывающихся в рыночек. Теперь-то, понятное дело, так уже не будет. Подобрав невесть откуда взявшуюся на территории выбранного нами в качестве первого объекта гаражного квартира ржавую шестерню килограмма на 4, аккуратно опустил ее в тачку к другим ржавулькам, по совету мамы арендовал инвентарь у нашего пожилого дворника Егора Ивановича за пузырь Агдама. Еще у нас есть велосипед Артема со специальной сбруей. Они с Вовкой корпели над ней уже неделю, и теперь на двухколесного товарища можно навесить до 100 килограмм. Если по габаритам подойдет, конечно. «Эй, пионеры!» — закричал нам какой-то мужик средних лет, помахав испачканной солидолом рукой. «Здравствуйте!» — пионеры дисциплинированно подошли. Собирать железяки решили дворовой компании. Артем, Оля, Вова, Таня и, конечно же, я. Состав разновозрастный, пришлось попросить директрису, которая сама собой разрешила. А как мне такую потешную мелочь не разрешить? Но преданная социалистической справедливости перемешала и другие группы. Хорошо, что о моем участии никто не знает. Уж больно у народа мордахи были недовольны. «Вон у меня тут!» — мужик указал рукой в открытую дверь гаража, где прямо около входа, перегораживая проход к москвичу, валялась куча железяк. «Килограммов 12!» — радостно щелкнул мозг вымышленной костяшкой в вымышленных весах. «Спасибо, дяденька автолюбитель!» — поблагодарил я его в ответ, и мы быстро погрузили все на тележку. «Больше не влезет», — подумал Артем о том же, о чем и я. «Нормально, только начали. Сейчас велик нагрузим, сдадим и по новой», — рассудительно заметил Вова. Слова с делом не разошлись. Пробежав остатки территории кооператива, по пути встретив еще двоих автолюбителей и освоив орудие труда в виде палки, которой пришлось поддеть вросший в землю потрясающе деформированный диск от колеса «Волги», быстро нагрузили велик до отказа. Мы с Артемом покатили тачку, остальные трое — велосипед, который катить гораздо легче. «Такими темпами приз будет у нас в кармане еще до обеда», — оптимистично заявила Оля. «Не расслабляемся», — покачала головой, — «потому что остальные точно не будут». «Верно», — поддержала меня верная Таня. «Я без приза хуй домой вернусь», — отрезал рыжий все пути к отступлению. «Никто не вернется», — усилил мотивацию Артем. Прибыв в наполненный суетой и уже успевший частично покрыться железяками, конкуренты воистину не дремлют. Школьный двор. Сгрузили улов на весы и нам выдали бумажку с печатью и весом, гордых 54 килограмма. Дали друг дружке 5 и побежали к стройке, где хитрый Сережа еще вчера договорился с бригадиром за 3 агдама на 100 килограмм отборного хлама. Хлама им не жалко. Портвейн был отдан за обещание не отдавать лом другим школьникам. На обратном пути посмотрел на новенькие командирские часы, подарок от советской милиции под предлогом награды за сданный пистолет. А еще завуалированная просьба особо не трепаться, но это и так понятно. На Вовкиной руке такие же, трофей-то общий. Еще и 10 нет, а у нас уже центнер. Ну и кто тут настоящие маленькие стахановцы? «Пошли на Яузу», — предложил Артем на правах самого опытного собирателя после взвешивания и получения бумажки. Никто не был против, и мы двинулись к речке. Увы, конкуренты нас опередили, и набранной за полчаса мелочи хватило едва на половину тачки. Расстроенные, но не растерявшие решимости, совершили долгий рейд по дворам, к моменту возвращения в школу, наполнив весь доступный свободный объем. 174 килограмма. «А может, нафиг этот обед?» — внес раз предложение, жадный до металла Вовка. Предложение сочли годным и двинулись во дворы по другую сторону школы, через час увеличив наш результат до 263 килограмм. Усталые, чисто для очистки совести, прошвырнулись по еще непосещенным кускам района, однако поживиться здесь оказалось нечем. Все выгребли наши предшественники. Сгрузив пару кило подобранной чисто из принципа мелочевки на весы и добавив 5-килограммовую велосипедную сбрую, взяли последнюю бумажку, и наши девочки синхронно плюхнулись отдыхать попами прямо в тачку. Мы все нифига не чище, чем ее дно. Дождавшись вернувшийся народ, помогли работягам перегрузить чудовищных размеров гору железяк кузова, и началась церемония подведения итогов. Суммарный улов — почти 7 тонн. А ведь всего из 2 можно сделать 1 москвич. Родина большая, молодец, реально дает ощутить собственную полезность. Оторвавшись от 2-го, тоже призового, места на 12 килограмм, наша команда выиграла. Портвейн полностью окупился. Простите, ребята, но я неизгладимо испорчен капитализмом. Призами служили книги. Даже можно выбрать. Таня сразу же схватила альманах «Мир приключений» с рассказами про Алису Селезневу. На эту книгу в библиотеке очередь расписана на 1/2 года вперед. Артем предпочел Дюма, Вовка — Агату Кристи. «Мамка просила», — застенчиво пояснил он. «Я выбрал себе книгу про Швейка, а Оля — Конан Дойля». Тут же расписали схему обмена всего на все по мере прочтения и довольные пошли домой, где Таню ждал новенький польский портфель. Сама купила. И неважно, что Фил по моей просьбе назвал ей четверть рыночной цены.